Глава 47. Стариковские посиделки. Высокий седой человек вышел из подъезда и побрел наискосок через двор. Когда-то, может быть, даже совсем недавно, он был очень силен. Но сейчас спина его сгорбилась вопросительным знаком, широченные плечи обвисли, да и двигался он как-то неуверенно, пришаркивая. Видно было, что каждый шаг явно давался ему с немалым трудом. «Совсем дедуля плохой стал», – пробормотал себе под нос мужчина с газетой в руках, расположившийся на скамейке, встал и двинулся следом. «Точно», – прозвучало в наушнике, – «а ведь носился как лось». Человек, неуважительно названный дедулей, меж тем вышел на улицу, дисциплинированно замер у светофора, дождался зеленого сигнала и пересек дорогу. Он с видимым трудом осилил несчастные 3 ступеньки и вошел в магазин. Человек с газетой дорогу переходить не стал. Он тормознулся у овощного лотка и принялся разглядывать товар. Старик вышел из магазина с полупустым пакетом и зашаркал ногами дальше. В шагах 20 от него также неторопливо следовал скромно одетый мужчина среднего роста и возраста с незапоминающимся лицом. «Идем к аптеке», – доложил он. «Мои действия?» «Жди», – скомандовал персонаж, стоявший у лотка. «Понял». Мужчина замер возле автобусной остановки и закурил. Дед вошел в аптеку и скрылся из виду. Медленно потекло время. «Что-то он долго», – забеспокоился мужчина у остановки. «Как бы дедусь там кони не задвинул?» «Сходи и посмотри». «Есть!» Топтун подошел к аптеке, раскрыл дверь, шагнул за порог и тут же выскочил обратно. «Пусто!» «Понял!» – отозвался человек лотка. «Отлично!» Последнее слово прозвучало странно. Наружники обычно жутко нервничают и начинают мерзко сквернословить, когда понимает, что клиент исчез. Этот субъект достал телефон, набрал номер и доложил. Клиент оторвался. В это время дед вышел из троллейбуса, бодренько сбежал вниз по ступенькам и вошел в метро. Через некоторое время он появился на поверхности на станции Китай-город, уселся на скамейке в сквере, достал носовой платок, вытер лицо и шею. В это прохладное осеннее утро ему почему-то было жарко. Он извлек из-за воротника пиджака наушник на проводке и закрепил его на законном месте. Спустя минуту-другую на аллее показался еще один старичок, лет на 15 старше того, который сидел на скамейке. Он был в мятом стареньком темно-коричневом костюме, с 2 рядами засаленных орденских планок на впалой груди, клетчатой фланелевой рубашке и при галстуке. Этот дедусь уселся на скамейку метрах в 60 от ранее упомянутого персонажа и принялся оживленно обсуждать что-то сам с собой. Ничего удивительного, с пожилыми людьми такое часто случается. «Алло, гараж! Кончай придуриваться, Стас!» Нервно ответил седой мужчина. «Времени у нас в обрез». «Я тоже очень рад тебя видеть». Я достал из кармана телефон и принялся давить на кнопки. «Оторвался?» «Спрашиваешь», – заявил мой куратор, самый настоящий полковник Кандауров ФС. «Эх, закурить бы!» «А тебе можно?» – забеспокоился я. «Сердце, говорят». «От одной сигареты еще никто не умирал», – резонно ответил Сергеич. «Кроме той лошади». «Не отвлекайся», – чуть слышно сказал он и тоже достал телефонную трубку. «Докладывай». Мой куратор уставился на экран. «Как скажешь». Я нажал на кнопку. Сообщение ушло. Значит, я уложился, как и ожидал, в 7 минут с небольшими копейками, опустив, естественно, все спорное и второстепенное. Потом все это распишу в отчете, если, конечно, доживу. Ну и что скажешь? Я все-таки здорово нервничал, набрал еще одно сообщение и опять отправил. Да уж, куратор пригорюнился. Прошу прощения, обратился он к симпатичным девчушкам лет по 16, проходящим мимо. Сигареткой не угостите? Он прикурил от их зажигалки, заложил ногу за ногу и откинулся на спинку скамейки. «Ну и командировка у тебя, Стас, выдалась. С ума сойти!» «Не в этом дело», — отмахнулся я. «В управе завелась крыса, ты понимаешь? И не только...» «Успокойся». Полковник огорченно посмотрел на окурок и метко запустил его в урну. «Прекрати истерику!» «Ты что, мне не веришь?» Яростным шепотом выдал я. «Цыц!» — снова прошипел он, попытался разжиться куревом у типа в кожаной куртке, но тот его послал. «Ты, видно, не понял!» Опять заныл я. «Все, я понял». Он набрал сообщение и отправил его мне. «Чтобы завтра в 11 утра как штык по этому адресу, ясно?» «Да, вот и славно». Куратор удалил сообщение. «Встретимся и все как следует обсудим». «А не поздно будет?» — засомневался я. «Время-то уходит». «Цыц!» Он хлопнул себя по коленке. «Хорошо, что не меня. От такого удара моя нога точно ушла бы в асфальт». «Выслушай и постарайся понять. Ну, положение, врать не буду, хреновое, но не безнадежное». «Да мне же никто не поверит!» — взвился я. «Я тебе верю», — твердо заявил он. «И еще кое-кто». «Утешил отец родной», — пробормотал я себе под нос, но куратор услышал. «Ладно, сыночка», — сказал он и посмотрел на часы. «Вали-ка ты отсюда». «Есть! Сергеич, ты главное! Иди, я сказал!» Я встал и побрел в сторону моросейки, а потому не увидел, как полковник Кандауров, мой куратор и друг, достал из кармана диктофон и принялся слушать запись. Потом он стал кому-то названивать. «Доброе утро!» — каким-то не своим, слишком уж ласковым голоском произнес этот человек. «Узнали?» «Да, мы увиделись и поговорили. Плохо, в любой момент может сорваться, и тогда...» «Есть, подробно доложу при встрече. Когда вы сможете меня принять?» «Отлично, еду».